От такого ответа старик только крякнул и погрузился в задумчивость. Чего ждать от детей, которые отнекиваются и пытаются выставить себя невинными ангелочками, он знал. А вот, что может сотворить малолетний бандит, честно заявляющий, что замышляет гадость, даже предположить было боязно. Хотя Поттер этот, насколько он успел заметить, не только никогда не стремился ему пакость сделать, но даже иногда помогал чем мог, да и миссис Норрис его полюбила. «Мистер Филч, мы слышали, что вам Пивз очень досаждает», — отвлек его от раздумий Гарри. «И что?» — Аргус подозрительно прищурился. «Полтергейст всегда был для него особо болезненной темой, а нам он тоже досаждает, и мы с друзьями подумали, что было бы неплохо его немного повоспитывать. Ну, чтобы детей не пугал и пожилым людям жизнь не усложнял. Вот вы ведь пожилой человек, мистер Филч, пожилой, а Пивз вам мешает». Гарри прямо-таки видел, как в голове смотрителя крутятся мысли. «Я с учениками сделки не заключаю», — проворчал Филч. Правда, ответ прозвучал как-то неуверенно. Принципы в старике явно боролись с желанием напакостить своему многолетнему врагу. «А чего делать-то хотите? А вы нас не выдадите, если я расскажу?» «Посмотрим», — буркнул Аргус и весь обратился вслух. Следующая отработка прошла в бурных обсуждениях. Гарри, неплохо владевший парочкой простейших бытовых заклинаний, быстро справился с заданием и навел порядок, а потом... План мести Пивзу был толковым, одна беда, полтергейст хулиганил по всему замку, быстро перемещаясь с места на место, и это все здорово усложняло. Вволю посомневавшись, Филч все же решился и, зазвав Поттера в свой кабинет, протянул ему старый, аккуратно свернутый прямоугольником пергамент. Мальчишка взял предложенное не без опаски, повертел в руках и уставился на Аргуса озадаченным взглядом. «Карта эта», — вздохнул старик, — «батюшка твой покойный с друзьями расстарались, а я отнял». «Да, давненько это было, ты разверни». Гарри осторожно раскрыл пожелтевший от времени, но совершенно чистый лист, из которого тут же выпал маленький клочок бумаги с какой-то надписью. Подхватив его буквально на лету, Поттер прочел: «Актив. Клянусь, что замышляю шалость, и только шалость. Закр. Шалость удалась. Это пароль», — пояснил Филч. «Как активировать и как обратно все убрать? Чего еще делать нужно, не знаю. Палочкой, наверное, ткнуть или помахать. А как вы узнали, что это карта? Вы пользовались ей, а что она показывает? А когда?» Гарри сыпал вопросами, не давая слова вставить, и Филч раздраженно замахал на него рукой, приказывая умолкнуть. «Не пользовался, куда мне-то? То, что карта, знаю, потому как, когда отнял, у меня прямо на глазах остатки изображения исчезли. А что показывает? Сам узнаешь, если открыть сумеешь. Вы мне ее отдадите?» Поттер не мог поверить в такую удачу. «Что бы ни показывала эта карта, ему она точно пригодится. Отдам, если никому про нее не скажешь. А друзьям? Друзьям тоже не говорить?» — расстроился Гарри. «Друзьям? А они все слизеринцы?» — подозрительно прищурился Филч. Поттер кивнул, и старик немного успокоился. «Друзьям можно, но больше никому. И смотри, чтобы у тебя ее никто не увидел, особенно директор. Он мне велел эту карту рыжим близнецам подсунуть. Вон даже сам пароль записал, потому как его не угадаешь. Да, сказал, чтобы я ее на видном месте оставил и из кабинета зачем-нибудь ушел, когда им у меня отработку назначит. Ну, значит, чтобы они без помех ее сперли. А мне? Не хочу я этого. От них и так жить я нет. А с картой это и вовсе меня со свету сживут. А вам от директора не достанется, если узнает, что карту они не получили. А чего достанется-то? Я скажу, что сделал все как велено было. Карту положил да ушел, а как вернулся, так ни их, ни карты уже и не было. А они стащили или нет, то мне неведомо. Да бери, не бойся, это ж вроде как наследство твое получается. И попробуй сразу, а то вдруг уже не работает». Гарри на всякий случай сначала помахал над листом, а потом ткнул в него палочкой, произнеся пароль, и аж взвизгнул от восторга. На желтом пергаменте стала проступать карта с движущимися по ней именами. «Она что, в режиме реального времени работает?» — восхищенно выдохнул он, разглядывая перемещающиеся по листу подписи. «Да я точно не знаю, но вроде на то похоже. Ладно, считай, что отработка у тебя на сегодня закончена. Беги к своим, хвастайся». «Спасибо, спасибо, мистер Филч». Гарри прижал подарок к груди, с восторгом глядя на старика. «Ладно, чего уж там, ты только смотри, мне не пакости». «Да я ни за что. Что вы, беги уже». Филч развернул Поттера к двери и легонько подтолкнул в спину. Отдать такой важный артефакт ученику было не самым разумным решением, но отчего-то Аргус был уверен, что поступил абсолютно правильно. Отдав карту мародеров Гарри, Аргус Филч действительно принял верное решение. Она делала и без того отличный план почти безупречным, и с его реализацией решено было не затягивать, раз уж отслеживать перемещение Пивза оказалось проще простого. Операция под кодовым названием «Месть Полтергейсту» была назначена на воскресное утро. Пока Филч тратил субботний день на жалобы директору и просьбу позволить привести в порядок чем-то приглянувшийся завхозу гобелен, мальчишки решили как следует отдохнуть. Все ужасно завидовали рассказам Гарри о том, как здорово он провел время за озером, и ребятам загорелось устроить пикник. Идея, и без того казавшаяся заманчивой, стала еще более привлекательной, когда выяснилось, что Блейс раньше ни в чем подобном не участвовал. Не ел сосисок, жареных по-магловски на настоящем костре, не пек картошку и не поджаривал нанизанный на тонкие прутики зефир. Мальчишки наперебой рассказывали ему, что и сами узнали о подобных развлечениях только после того, как познакомились с Гарри и Дадли. Блейс слушал с жадным интересом, мечтая на собственном опыте убедиться, что это на самом деле так здорово, как говорят друзья. К пикнику готовились с воодушевлением. Из дома были получены зефир и несколько упаковок с нормальным соком. Тыквенная мерзость всем опостылила еще в первую неделю учебы. Сосиски и яблоки решили прихватить с завтрака, а картошку просто попросили у эльфов. Уйдя как можно дальше от замка, устроились на берегу озера. Пока разводили костер и готовили, травили байки и вспоминали разные забавные эпизоды из дошкольной жизни. Блейс, воодушевленный больше всех, отведав угощение, честно признался, что еще никогда в жизни не проводил время так весело и не ел настолько вкусных сосисок и картошки. Веселье шло полным ходом. Время проводили и с удовольствием, и с пользой. Северус просьбу выполнил и переслал с почтой друзей зелье окаменения и 3 дюжины презервативов, не иначе как по совету Майка, добавив к обычным резинкам 10 ультратонких. И вот теперь ребята практиковались в стрельбе. Охота на пивза была запланирована уже на завтра, а ведь еще следовало приноровиться к новым снарядам. Наполненные водой резинки оказались прочными и от столкновения с мишенью не лопались, пришлось насыпать внутрь шпонок. 11. У нас шпонками назывались согнутые галочкой куски толстой проволоки, которыми стреляли из рогаток. Да, дрянь это опасная, покалечить ей проще простого. Надеюсь, все здесь люди, если и не взрослые, то хотя бы умные, и никому не придет в голову это развлечение повторить. Результат оказался непредсказуемым. Часть презервативов лопалась еще в руках, часть приходила в негодность в полете, выплескивая содержимое далеко от цели. И только примерно треть сработала как надо. После тренировки с водой перешли к экспериментам с зельем. Наконец, ко всеобщему удовольствию, оптимальный вариант был найден, и ребята вернулись к костру, когда вторая порция картошки и яблок должна была вот-вот дойти. Болтая о разной ерунде, все увлеченно наблюдали за Гарри и Григом, выкапывающими из залы новую порцию угощения, и не обратили ни малейшего внимания, как Винс, подхватив пакетик с конфетами, закинул в рот сразу 2 штуки. «Хаэм, вкус у них какой-то странный». «Ты о чем?» Драко удивленно уставился на яркую упаковку в его руках, вроде бы ничего такого раньше на их пледе не лежало. Крэп пожал плечами. «Да говорю же, конфеты. Вроде бы и хорошие, а вкус, как будто на них». Договорить он не смог, уставившись на друзей испуганно распахнутыми глазами. «Бы-ых!» Он приоткрыл рот, тыча в него пальцем, и мальчишки шарахнулись. Им показалось, что оттуда вылезает толстая розовая змея. То, что это не змея, а язык, до ребят дошло не сразу. Винс попытался сказать еще что-то, но у него не получилось, и он отчаянно замычал, растирая по лицу выступившие от страха слезы. «Близнецы, то-то они последние дни рядом крутились и ухмылялись», — зло прошипел Гарри, быстро сложив 2×2. «Уверен, а больше некому. Я у одного из них поверхностные мысли немножко считал». Не вдаваясь в дальнейшие разъяснения, Поттер вытащил из сумки карту мародеров и тут же активировал. Уже на приличном расстоянии прочь от них спешили 3 точки с подписями. Фред Уизли, Джордж Уизли, Ли Джордан. «Если близнецы, значит не насмерть», — задумчиво пробормотал Тя. «Этого мы знать не можем», — рявкнул Блейс. «Чего они в своей гадости мешают, никто толком не знает. Да и реакция у людей на одно и то же неотработанное зелье может быть разная. Мне мать такое рассказывала». Крэп, громко всхлипнув, взвыл еще громче. «Не ссы, Винс, мы тебя спасем», — Гарри вытащил из кармана любимую сумку. «Универсальный антидот или Бизаар?» — вопрос адресовался Забине, но свое мнение высказали все. Правда, точку в обсуждениях все равно поставил Блейз. «Антидот, Бизааром подавиться может, а теперь в больничное крыло». Дождавшись, когда Крэб проглотит зелье, Поттер дернул его за руку, понуждая пошевеливаться. «Блейз, Грег, вы с нами. Если вдруг Винсу станет плохо, я его не дотащу. Дракончик, Тя, приберите тут все. А главное, соберите конфеты, чтобы ни одной не потеряли. И обертку не забудьте». Проводив друзей мрачными взглядами, Малфой и Нот пообещали себе, что рыжие поплатятся за издевательство над Винсом и испорченный пикник. На то, чтобы вернуть Крэбба в нормальное состояние, мадам Помфри не потребовалось и четверти часа, и принесенные конфеты уже не пригодились. Ни как образец вредоносного продукта, ни как доказательство злого умысла. Разумеется, обвинения маленьких слизеринцев и слушать никто не стал. И, конечно же, близнецы остались совершенно безнаказанными. МакГонагалл прямо заявила, что подобные шутки в стиле змеиного факультета, так что пусть лучше не разбрасываются обвинениями, а ищут среди своих недовольных присутствием Поттера на Слизерине. Намек на то, что мальчики и сами могли где-то раздобыть некачественных конфет, а потом свалить вину на ее подопечных, был легок и расплывчат, но от внимания ребят не ускользнул. Гарри хотелось возмутиться, доказать свою правоту, ведь о выходках Уизли, постоянно подсыпавших или подливавших что-то всем подряд, в школе ходили легенды. Впрочем, как и о слепоте самой МакГонагалл, упорно не замечавшей, что от их шуточек страдают и ученики ее собственного факультета. Да, изобличить пакостников хотелось до дрожи, но все же Гарри не был настолько наивен, чтобы ожидать лояльности. Гриффиндорский декан была против них предубеждена и, справедливости ради, стоило признать, предубеждена не без причины. К тому же охота на пив запланировалась на следующее утро и, вызвав сейчас пристальное и нежелательное внимание кошки и директора, можно было провалить весь прекрасно подготовленный план. Так что пришлось засунуть свое недовольство подальше и удовольствоваться решением, что Винс будет отомщен при первой же возможности. Утро воскресенья для друзей началось задолго до рассвета. Убедившись, что благодаря слухам Пивс хотя бы временно переключил внимание с Гарри на завхоза, по одному покинули подземелья и окольными путями добрались до назначенного места. Заброшенный класс на четвертом этаже подходил для их задачи как нельзя лучше. Устроившись в засаде, ребята принялись ждать. Ловушка для полтергейста была проста. Все знали, что он просто обожает отравлять жизнь Филчу, на том и сыграли. Завхоз, якобы загоревшийся внезапным желанием очистить один из старых гобеленов, и спросил на то позволение директора и, разумеется, получил разрешение. Конечно же, новость о проявленной инициативе тут же разнеслась не только среди учителей. Все от мала до велика удивлялись, зачем неумеющему колдовать скребу тратить силы и время, приводя в порядок гобелен с совершенно неволшебным изображением. А вот почему ему потребовалось оттирать грязный раритет среди нагромождений поломанной мебели в одном из заброшенных классов редко посещаемого коридора, никого не заинтересовало. А между тем место и время были выбраны очень придирчиво. Не лежебоки студенты, не уставшие за рабочую неделю учителя даже случайно не могли оказаться в этой части замка в воскресное утро. Филч, которому Гарри с друзьями накануне вечером помогли частично очистить гобелен магией, явился через полчаса после того, как его подельники притаились в засаде. Расстеленный на партах гобелен завхоз драил с упоением и очень в своем рвении преуспел. Гарри, засев за сваленными в кучу партами, с интересом наблюдал по карте, как Пивс, подобно голодной акуле, то кружит туда-сюда по коридору, то вылетает на улицу, чтобы заглянуть в окна. Минут за 10 до начала завтрака Филч, покряхтывая, распрямился и поковылял в большой зал. Едва дверь за ним закрылась, Пивс влетел в окно, радостно кудахча. В руках у него болталась ведерко с грязью. Злорадно скались, он зачерпнул жидкого месива и с удовольствием запустил им в еще влажное полотно, а потом еще раз, и еще. Не удовольствовавшись результатом, полтергейст, спустившись над партами, принялся размазывать грязь руками и так увлекся, что даже не услышал негромкого, но четкого пли, произнесенного Поттером. В тот же миг в него с четырех сторон полетели наполненные зельем презервативы. Острые шпонки, как и задумывалось, прорвали тонкую резину, и Пивза окатило зельем окаменения. Попытавшись взлететь, он рухнул назад в развезенную им грязь, прямо на глазах теряя подвижность. При виде вылезших из своих укрытий друзей в его глазах отразилась сначала злость, потом паника, затем все потонуло в потоке ругательств. Гарри, Драко, Грег и Тиа, нежно поглаживая свои рогатки, наслаждались небывалым зрелищем, угрожающий, орущий, матерящийся Пивс не способный сделать ни единого движения. Сегодня они исполнили мечту тысяч закончивших Хогвартс школьников и чувствовали себя героями. «А может его кто-нибудь заткнуть? От воплей в ушах звенит», — пожаловался Грег. «Уэмэм», — кивнул Драко и тут же произнес, — «Лэнглок». Пивс замолк, нужно ему еще на башку зелья плеснуть, а то у него шеи получается ворочить и мимика сохранилась, вынес свой вердикт Тиа и тут же, достав из кармана флакон, реализовал свое предложение. «Поить будем?» – деловито поинтересовался Драко и подмигнул друзьям, прося подыграть. «А как? Он же проглотить не сможет. Или идеи есть?» – уточнил Гарри. «Да затечет как-нибудь», – пожал плечами Грег. «А ну можно, конечно, попробовать», – согласно кивнул Тиа. «А он изнутри не окаменеет? Подохнет еще. Да брось, он же полтергейст, а значит, неубиваемый». Гарри расплылся в хищной улыбке. Пивс смотрел на юных монстров с ужасом. Он действительно был неубиваемым, но то, что так спокойно обсуждали эти маленькие чудовища. Он провел в этой школе без малого тысячу лет, и ни разу, ни единого разу, ученикам не удалось причинить ему хоть сколько-нибудь чувствительных неприятностей. Он, Пивс, был королем этого замка и мог издеваться над юными идиотами всласть, но даже помыслить не мог, что однажды сам попадется им в руки. От осознания перспектив на полтергейста накатила паника. Звук скрипнувшей двери и появление Филча были восприняты как дар небес, но радость оказалась преждевременной. Завхоз, как стало очевидно уже через минуту, с малолетними бандитами был в сговоре. «Ну что, голубчик, попался-таки?» Старик с нескрываемым злорадством смотрел на неподвижного врага. «Здравствуйте, мистер Филч. Ну как, нравится? Хотите, мы его на недельку-другую вам отдадим?» — улыбнулся Поттер. «Зачем это? Колдовать-то я все равно не умею. Ну поставите у себя в кабинете, а там как знаете. Вы же Сквиб, так что с магловскими развлечениями наверняка знакомы. Там и колдовать совсем-совсем не нужно. В дартс же когда-нибудь играли? Вот, например, у меня дома мишень есть ММ, персона одна многим известная. Мы с братом в него дротики пуляем». От этих слов глаза старика жадно заблестели, и от предвкушения открывающихся возможностей в уголке губы даже появилась капелька слюны, но радость быстро угасла. «Да нет, радикулит, чтоб его!» — проскрипел он с искренним сожалением в голосе. «А, ну тогда мы пив за себе заберем или... О, есть одно местечко, в котором он может провести несколько незабываемых недель, а ему там точно не понравится». Голос Филча преисполнился подозрительности. Поттер ухмыльнулся. «Совершенно не понравится, можете не сомневаться. Вы только это на втором этаже туалет есть неработающий. Вы не сердитесь, что там какое-то время вода будет из унитаза подтекать, и кабинку, у которой дверь заклинит, не открывайте». Драко и Тиа поспели к концу завтрака и по насмешливым взглядам убедились, что Блейз выполнил свою часть задания на отлично. Остановившись поболтать с Невиллом у входа в большой зал, он ненавязчиво оповестил половину школы о том, что Винс после вчерашней шутки с конфетами утратил аппетит, и Грег решил его морально поддержать. А Гарри, Тиа и Драко оказались редкостными лентяями и сонями, которым влом встать с кровати даже для того, чтобы поесть. На простодушный вопрос Лонгботтома, что не так было с конфетами, Забини дал пояснение охотно и очень громко. И, судя по реакции слышавших его рассказ, ни у кого не возникло сомнений в том, кто подбросил малышне злополучное лакомство. А уж если принять во внимание настороженные и злые взгляды, сверлящие спины запоздавших к завтраку близнецов, то становилось понятно, что минимум половина учащихся их представление об удачных шутках не разделяла. «Ну, как прошло?» — поинтересовался лишившийся аппетита Винс и тут же вгрызся в огромное румяное яблоко. Все оставшиеся без завтрака с удовольствием разбирали принесенные друзьями сэндвичи и яблоки. «Как по писаному», — хмыкнул Блейз, которому за сегодняшним завтраком отводилась главная роль. «Не сказать, что кого-то сильно заинтересовало ваше отсутствие, но пока я не ву на вас лентяев жаловался, несколько человек рядом уши грели. А уж когда до истории с конфетами дело дошло, вы бы видели, как на близнецов вороны с барсуками смотрели, когда об их новой шуточке узнали». Тиа злорадно усмехнулся. «Что-то мне подсказывает, что их проблемы, если они возникнут, не вызовут особого сочувствия у окружающих. Не если, а когда, поправил его Драко. Что когда? Не если, а когда возникнут, пояснил Гарри. А, ну да, и когда же? А вот как только придумаем что-нибудь интересненькое, так сразу. Есть идеи? Горящий жаждой мщения Винс с надеждой смотрел на товарищей. Пока нет, но будут, пообещал Поттер, и никто не усомнился, что и идеи, и проблемы будут обязательно. А у тебя как прошло, Блейз, которому все успели рассказать только в самых общих чертах, заинтересованно уставился на Поттера. Отлично. Гарри ехидно усмехнулся. Помог Пивзу очень уютно расположиться в унитазе самой дальней и мрачной кабинки. И привидению девчонки намекнул, чтобы не болтала, как в унитазе. А зелье как же, не смоется? Забеспокоился Блейз. Ня, не смоется, только крепче станет. Оно по принципу цемента работает. В ответ на удивленно приподнятые брови Забини Поттер рассмеялся. Знаешь, у Макглав есть такие виды или сорта цемента, которые от воды только крепче делаются. Из них плотины строят и еще фигню какую-то. Вот и это зелье работает по тому же принципу. Северус его изобрел, когда им для бассейнов такая штука потребовалась. Так что посидит Пивз в унитазе и обратно вернуть ему подвижность можно будет только с помощью нейтрализатора. А если не мочить, тоже держаться будет, но можно случайно чем-нибудь зелье обезвредить. Соком лимонным, например. А после закрепления водой без нейтрализатора нифига уже ничего не сделаешь. Так что пусть посидит, подумает о своем поведении и смысле жизни. Гарри, а ты уверен, что это так уж здорово? Может, лучше к себе его заберем, у Филча ведро попросим? Там и вымочим, из рогаток постреляем, вы с Блейзом зелья какие-нибудь на нем опробуете. А так какой интерес, Тиа выглядел слегка разочарованным. Туалет-то почти не работающий. Ну просидит этот гад пару недель в унитазе, и что, а то, я точно знаю, что девчонка, которая там живет, тоже от него натерпелась. Она ему канализационный душ с утра до вечера и с вечера до утра устраивать будет. Так вода-то все равно чистая. Не скажи. Мы вот с Дадли один раз видели, как в бассейне испортившуюся трубу меняли. Там штука такая есть, которая трубы соединяет. Так вот до штуки этой все чисто, а как открутили ее. В общем, пока вода только в одну сторону льется, то ничего. А если все под напором обратно пойдет? Ох, чего только оттуда не вынесет. Трубы-то здесь лет 100 никто не менял. Представляешь, сколько и чего с той стороны налипнуть успело. Видимо, и в самом деле представив, каково оказаться в такой водичке, все брезгливо скривились. Оставалось надеяться, что Пивзу и впрямь воспитание впрок пойдет и проблем после освобождения он больше доставлять не будет. Глава 12. Результат охоты превзошел все ожидания. Единственным неудобством, связанным с содержанием полтергейста, оказалась необходимость дважды в день наведываться в женский туалет для обновления лендлока. Это из-за закаменевших мышц лица Пивз разговаривать внятно не мог, а вопил очень даже громко. Подновлять заклинания мальчишки ходили по очереди. Филч и миссис Норрис со своей стороны в помощи им не отказывали и старались обеспечить прикрытие. Завхоз после поимки давнего врага едва не светился от радости и, кажется, даже помолодел. Миссис Норрис, завидев Поттера и его друзей, благодарно помуркивала. Вечно хнычущее привидение за предоставленную возможность отомстить своему постоянному обидчику ухватилось с радостью и, как результат, кафель кабинки, у которой намертво заклинила дверь, не просыхал. Филч, глядя на этот беспорядок, ухмылялся и что-то напевал себе под нос, нарочито небрежно возя шваброй по полу. Немногочисленные посетительницы, пожелавшие навестить непопулярный туалет, заслышав немелодичное мычание завхоза, спешили убраться подальше, позволяя Поттеру и его друзьям чувствовать себя на запретной территории достаточно свободно. Конечно же, для окружающих исчезновение Пивза не прошло незамеченным, но, к огромной радости мальчишек, никого не заинтересовало, куда и почему сгинул вредный полтергейст. Всех вполне устраивало то, что в подземельях он больше не появляется. Слизеринцы, хоть и страдали от его выходок меньше, чем представители других факультетов, все равно вздохнули с облегчением и принялись наверстывать упущенное, то есть нарушать правила и таскаться по школе после отбоя. Гарри это было только на руку. На фоне массовых побегов из гостиной его собственные отлучки никому в глаза не бросались. А уж сколько возможностей после нейтрализации Пивза открылось. Пользуясь хотя бы относительной свободой и любой удобной возможностью, Поттер отправлялся на освоение еще не исследованных территорий и шансов погулять после отбоя не упускал. Тем более, что близнецы тоже малость притихли. Поговаривали, что скормленные слизеринской малышне конфетки им здорово икнулись. Кто и что сделал, так и осталось неизвестным, но в течение нескольких дней после того самого завтрака, на котором все узнали об их подвиге, рыжие появлялись только на занятиях и лишний раз никому на глаза старались не попадаться. Гарри с друзьями хоть и чувствовали от этого моральное удовлетворение, но от своей личной мести решили все же не отказываться. Все было бы совсем хорошо, если бы не Хагрид, не оставлявший попыток зазвать Гарри к себе на чай, и директор, вновь начавший поглядывать на него покровительственно и с хитрым прищуром. Эта скрытая снисходительность, словно Дамблдор был уверен, что никуда Гарри от него не денется, просто бесила. Руки так и чесались подлить директору что-нибудь пакостное, но о подобном лучше было даже не мечтать. Гарри точно знал, что Северус с тетей такого не одобрит, да и наверняка попадешься. А если попадешься, то жизнь директора отравит по самое некуда. Оставалось придумывать что-то этакое, чтобы и Дамблдору нагадить, и самому не подставиться, и оно придумалось. Накануне, исследуя самые отдаленные части подземелий, Гарри наткнулся на вырубленный прямо в скале старинный коридор. Заканчивался этот проход неким подобием пещеры, забранной мощной решеткой, а за ней, довольно улыбнувшись, Гарри отложил так и не раскрытый учебник и перешел к делу. «Ребята, Малфой с неохотой поднял голову от каталога новых метел. Тя, Винс и Блейс оторвались от игры в плюй камни, и в лицо Нагта тут же брызнула вонючая струя. Видимо, Гарри отвлек их не вовремя, и тот сделал неудачный ход. А вы не жалеете, что Авроры ушли из школы? А-а-а!» Грег скомкал и бросил в мусорку лист с испорченным домашним заданием. «Ну, не знаю. Пожалуй, жаль немного», — протянул Драко. Тя, оттиравший с лица последствия проигрыша, хмыкнул. «Проверки закончились, а учиться толком все равно не получается. Вот прямо жо кожей чувствуется, что в воздухе витает что-то такое опасное, что ли. Ага, с ними, ну с Аврорами, все-таки надежнее как-то было», — согласился Блейз. «Вот и мне как-то спокойнее, когда в школе хоть кто-то что-то контролирует. Я тут подумал, а чего бы нам их не вернуть, ну хотя бы ненадолго». В глазах друзей блеснул живейший интерес. «Есть идеи, а то, я тут тролля случайно нашел, вот и подумал». Поскольку подумал Поттер в самых общих чертах, то додумывать пришлось всем вместе. Еще до отбоя к логову тролля Гарри успел по очереди сводить всех друзей. «Скажи, а Гарри в принципе умеет жить спокойно, прежде, чем вернуться в гостиную?» Блейз задумчиво проводил взглядом Крэбба, который попросился идти на экскурсию последним, и уставился на тебя в ожидании ответа. «Я имею в виду, что в школе мы всего ничего, октябрь только начался, а у нас, кажется, у Макглав это дивизией называется, или диссервией, диверсией», — поправил Нот. «А жить спокойно, наверное, умеет просто пока еще не пробовал. Вообще-то Гарри раньше подобные выходки по простоте душевной творил, а сейчас, похоже, метод на вооружение взял и всерьез за директора принялся. А он правда хочет, чтобы его из школы исключили? Хотеть-то он хочет, но до тех пор, пока в директорском кресле сидит Дамблдор, никто его отсюда не турнет. А если директором станет кто-то другой, то и из школы смысла уходить уже не будет. А с Дамби что? Чего он в Поттера так вцепился? Ну сам же знаешь, мальчик-герой, победитель того, кого и все дела. Но это только половина истории. Я от родителей слышал, что серьезно там все очень. Серьезно настолько, что они и сами до конца не в курсе. Что да как, короче, чего-то Дамби от Поттера сильно нужно, а не самого Гарри, ни его семью это совершенно не устраивает. Вот и получается, что нашла коса на камень. Пока директор не отступится, Гарри всеми силами будет пытаться ему нагадить, а отступаться Дамблдор, кажется, не собирается. Так что делай выводы. И вообще, Гарри с Винсом там надолго, так что пошли. Нечего тут любопытным глаза мозолить. Тя оказался прав. Поттер и Крэбб явились только через полчаса после отбоя и выглядели так, что не оставалось сомнений, очередных неприятностей директору не избежать. Ну и как, Драко? Похоже, больше всех напрягло написанное на лицах друзей предвкушение. Красавец. Винс довольно зажмурился и даже языком прищелкнул, выражая одобрение найденному экземпляру. Ребята озадаченно переглянулись. Огромная вонючая громадина с уродливой лысой башкой, злыми глазками и несоразмерно длинными ручищами производила изрядное впечатление, но так, чтобы ее красавцем назвать. Взрослый самец, не недоросль какой-нибудь и не развалина, если на людской возраст переводить. Ну, наверное, как наш декан будет. Самое то, только тощий он какой-то. Может, болеет? Ня, не похоже. Винс задумался, пытаясь вспомнить все, что слышал в детстве от Роулих. И как же ты его возраст определял? Блис не смог скрыть насмешки и удивления. Спросил, что ли? Так у них дрессировка троллей последние лет 300 семейным бизнесом была, фыркнул Малфой. Крэб деловито кивнул. Ага, еще мой дед троллей охранников Гринготцу поставлял. Меня, конечно, не учили с ними управляться, но уж полый примерный возраст я определить в состоянии. Так при такой оснастке полый я определю без проблем, заржал Гойл. Вы хоть видели, что у него там между ног болтается? Припомнив подробности, все покатились со смеху. Ладно, что делать-то с этим чудом будем? Спросил Нот, проикавшись. Для начала не спешить. До этого хохотавший громче всех Крэб вдруг стал чрезвычайно серьезным. Взрослый горный тролль, это не Низл, и даже не Цербер. Я, конечно, кое-что о них знаю, но точно не настолько много, чтобы без подготовки с такой тварью связываться. Нужна литература. Согласен. Книги посмотрим в библиотеке. Спешить, конечно, не стоит, но и затягивать тоже нежелательно. Надеюсь, все понимают, что раз тролль сидит под замком, то и забрать его оттуда могут в любой момент. Гарри обвел друзей хитрым взглядом. Предлагаю завтра же добыть литературу и, исходя из сведений, разрабатывать план. Более удобной возможности снова согнать в школу каких-нибудь проверяющих может не представиться. Винс, а может, из дома книги попросишь? У вас же наверняка есть. Гойл почесал стриженную макушку и пояснил. Так меньше шансов подставиться. Не, не надо. В библиотеке мы разживемся информацией безопасно и на законных основаниях. Если с собой книги не забирать, а прямо на месте их просмотреть, то никто и не узнает, чем мы интересовались. А если из дома попросить, у кого-нибудь есть желание оповестить родителей, чем мы тут заниматься решили? Драко, прищурившись, оглядел притихших друзей. Все, даже Поттер, вжали головы в плечи и тоскливо завздыхали. Вот-вот, и я о том же. Что-то мне подсказывает, что нашу инициативу не одобрит. Так что завтра идем в библиотеку и никому ничего не рассказываем. А сейчас спать. Предложение было разумным. Гарри, понимая, что все равно не уснет, не стал мешать друзьям готовиться ко сну и, прихватив карту мародеров, отправился на очередную прогулку. Вдруг в хогвартских закоулках отыщется еще что-нибудь интересненькое. Часа через два ноги сами принесли его к знакомой пещерке. Прочная решетка с массивным замком, конечно, производила впечатление, но такую скотину, как тролль, вряд ли удержала бы. Получалось, что без магии тут не обошлось. Проведя на пробу несколько проверок, Поттер убедился в правильности своего предположения. Решетка была усилена чарами, а вот замок, как ни странно, был заперт коллапортусом и, похоже, без проблем открывался контрзаклятием. А самое главное, никаких сигнальных чар здесь и в помине не было. Притиснувшись вплотную к решетке, Гарри осторожно подсветил себе люмосом. Здоровенная туша, развалившаяся прямо на полу, спала. Где-то посередине между корявой лапищей с короткими толстыми пальцами и стеной валялась огромная, даже на вид неимоверно тяжелая дубина. Чуть в сторонке белели чьи-то кости. Вонь из логова шла такая, что мальчика замутило, и он поспешил отойти подальше, обдумывая увиденное. Собственно, выводы напрашивались сами собой. Раз тролль сидел за закрытой решеткой, значит, кто-то его там запер. А раз запер, то и кормит, иначе бы тот давно и сдох. Судя по вони, распространявшейся от пещерки, это чучело обитало там не первую неделю. Дальше еще проще, даже идиот не свяжется с диким троллем, а обученного нет нужды так запирать. Стало быть, тролль либо не до конца обучен, либо, что наиболее вероятно, еще время от времени взбрыкивает. Да и наличие дубинки говорило само за себя. Был бы диким, оружие ему бы точно не оставили. Такое положение вещей Поттера вполне устраивало. «Вставай, Соня, а то на завтрак опоздаешь». Гарри, вернувшийся в спальню едва ли не под утро, с трудом разлепил глаза и посмотрел на приятеля с обидой. «Вставай, вставай», ухмыльнулся до безобразия жизнерадостный Тя. «На меня озарение снизошло». Недовольно заворчав, Гарри попытался засунуть голову под подушку, которая тут же была безжалостно отброшена в сторону. «Я ведь и обидеться могу», Нот принял оскорбленный вид. «Я тут, понимаете ли, свои талантливые мозги напрягал, пока вы изволили променад по ночным коридорам совершать, кое-что интересное придумал. Есть идеи, как эффективно использовать тролля?» Гарри все же поднял голову и широко зевнул. «Ня, тролль, скотина серьезная, в этом деле лучше Винсу довериться. Зато», Нот хитро улыбнулся, Помнишь, как я вчера заряд от плюй камней получил? Ну вот, я придумал, как с близнецами поквитаться. Но для этого ваша с Близом помощь потребуется. Он сейчас в душе, так что давай поднимайся, умывайся, да пошустрее, а то я до завтрака вам все объяснить не успею. А в обед нельзя? Поттер еще раз душераздирающе зевнул, мысленно ужасно завидуя Забине, которому даже после ночных прогулок ранний подъем давался намного проще. «Да ты чего, я же до обеда лопну, если точно не узнаю, насколько мой гениальнейший замысел выполним». «Ладно», — Гарри поплелся в душ, мысленно прикидывая, хватит ли ему сил не ткнуться носом в тарелку с кашей или все же выпить бодрящее зелье заранее. Едва уроки закончились, работа закипела. Близ и Драко за всех писали эссе по чарам и истории магии. Гарри и Тиа обложились справочниками и пытались придумать, как воплотить идею Нокта в жизнь. Винс изучал отобранные еще в обед книги по троллям и вместе с Григом старательно переписывал всю достойную внимания информацию. Книг о повадках троллей в библиотеке оказалось предостаточно. К тому же они, являясь частью дополнительной литературы для подготовки домашних заданий, лежали в открытом доступе. За час до отбоя усталые, но довольные, собрались в своей комнате, делиться результатами. Месть близнецам обещала быть незатейливой, но эффективной, и требовалось для нее всего ничего. Немного перечаровать набор плюй камней и заменить в них вонючую начинку на вытяжку из жгучего перца. Тут главной темой обсуждения стало, стоит ли разобрать баллончик из поттеровских запасов или приготовить вытяжку самим. Подправить игровой набор Нокт обещал без проблем. В конце концов решили, баллончиком не жертвовать, а перцем разжиться у домовиков. Отлично, с этим разобрались. Теперь давайте с троллем решать. Поттер предвкушающе потер руки. У меня тут несколько мыслей появилось. Быстренько изложив свои ночные наблюдения и выводы и убедившись, что все с ними полностью согласны, Гарри широко улыбнулся. Тогда давайте разбираться с деталями. Винс, ну, я думаю, ты правильно все подметил. Только прежде, чем тролля из-за решетки выпускать, нужно определиться, чего мы добиться хотим. Вот тогда будет проще решить, что нам для этого потребуется. Ну, лично мне хотелось бы директору жизнь осложнить и еще какую-нибудь проверочку в Хаге устроить, ухмыльнулся Поттер. Тогда может стоит его на прогулку выпустить. Судя по воне из этой пещерки, это чучело обитает там не первую неделю. Особой уверенности в голосе Нокта не слышалось. Точно. А раз давно сидит, то, наверное, уже не против и выбраться, поддержал Гойл. А может все же отцу про него расскажем? Похоже, дракоидея с гуляющим по школе троллем не особо понравилась. Гарри насупился. Его подобный расклад совершенно не устраивал. Раз уж подвернулась такая удача, найти в школе взрослого горного тролля, то и использовать ее нужно было по максимуму. И что это даст? Ну, конфискуют его. Директора немного пожурят. На том все и закончится. Историю с Цербером уже забыл. Эта тварь хоть в глубине подземелья сидит, а того вообще посреди школы заперли и ничего. Как будто так и нужно. Малфой со вздохом кивнул, признавая его правоту. Ладно, действуем как договаривались. Никому ничего не рассказываем и решаем вопрос сами. У кого какие идеи? Я за предложение Тиа. Давайте выпустим его погулять. Только нужно как-то рассчитать, куда его занести может. Ну так, чтобы никто не пострадал. Ведь вылезет-то он по-любому в подземельях. Поттер повернулся к Крэббу. Винс, что скажешь? Да тут все легче легкого. Чем можно привлечь существо, уже частично привыкшее действовать по указке? Конечно же, игрой на основных инстинктах. Жратву ему носит, а вот самку вряд ли приводит. Короче, на самку он точно поведется. И где мы самку возьмем? ПФ нигде, конечно. Да и не нужна она. Если вы с Близом сумеете качественную имитацию сделать, то наметить маршрут будет нетрудно. У них запах специфический. Вот, мы с Григом тут все выписали. Это нам что? Придется новое зелье изобрести. Забини тут же уткнулся носом в описание. Не зелье, а скорее троллье духи, уточнил Гойл, предки которого были известными охотниками. Кстати, когда подобных тварей ловит, часто такими приманками пользуются. Мне про это дома рассказывали. Так что нужно будет как бы тропу наметить. Только делать это нужно от ловушки к логову, а не наоборот. Ну, чтобы раньше времени не взбесился и вырваться не пытался. Но раз ловить нам его не нужно. И как мы эти духи готовить будем? Здесь же нет точного описания. Винс только развел руками. Дед говорил, что запах у троллячих больше всего на тухлую рыбу похож. Но с особенностями, вот теми, которые в книге указаны. Отлично. Значит, ориентируемся на тухлую рыбу, а с добавками по ходу дела определимся. Только, надеюсь, все понимают, что за такой запах на территории факультета нас прибьют. Нужно найти подходящее место. Удобный подвал, благодаря ночным вылазкам Поттера, отыскали быстро. Темный, всеми забытый, весь в пыли и старой паутине, он прельстил ребят сразу тремя неоспоримыми достоинствами. Во-первых, он, похоже, сообщался с одним из подземных ходов, и здесь постоянно гулял сквозняк, что при особой вонючести задания было очень кстати. Во-вторых, располагался достаточно близко к троллю, только на уровень ниже, а значит, бегать тестировать варево было недалеко. Ну и в-третьих, в этой Мерлином забытой дыре, даже вездесущим привидениям делать было нечего, так что шпионов можно было не опасаться. Еще до отбоя, прихватив из запасов самые вонючие ингредиенты, Гарри и Блейз отправились варить троллье духи и вернулись обратно далеко за полночь. «Фу, вы смердите, как разложившиеся покойники!» Драко, первый бросившийся навстречу друзьям, отшатнулся и зажал нос пальцами. «Бе-е-е, меня сейчас стошнит», — подтвердил Грек и в самом деле слегка позеленел. «И это нам вместо благодарности», — закатил глаза Блейз. «Нет, ну ты глянь на этих пижонов. Пока мы там разную гадость нюхали, эти сидели тут чистенькие в тепле, а теперь жопы морщит. Не бантонно мы для них, видите ли, пахнем». Тя в ответ только заржал. «Слышь, Блейзи, по-моему, мы на тебя плохо влияем, но помыться вы бы сходили, а, кстати, как все же успехи?» «Да так себе, вот отмоемся и, если хорошо попросите, может быть, расскажем». Приняв вид оскорбленной добродетели, Поттер прихватил полотенце и отправился в душ. Успехи и в самом деле были так себе. Полночи ребята пихали в котел все, что хотя бы в теории могло привести к нужному результату, и с каждой новой порцией вонючего варева бегали к троллю, чтобы проверить его реакцию. В общем, вот, подвел Забини неутешительный итог, вытяжку из перца мы приготовили, а запах тухлой рыбы, оказывается, хрен создашь. Ага, мы к троллю раз 10 с разными вариантами ходили, но более или менее среагировал он только на восьмой, а потом мы его, кажется, разозлили. «Ребята, а может и не нужно этот рыбный запах создавать, как это не нужно? Ты же сам говорил». Крэп пожал плечами. «Так я от своих слов и не отказываюсь. Но зачем изобретать то, что и так? В общем, может, тухлую рыбу и добавим? А что, отличная идея». Поттер с Забини задумчиво переглянулись. «Взять рыбу, подмешать к ней то, что троллю более или менее понравилось». Как Драко не сопротивлялся, но идти за рыбой к Черному озеру ему пришлось, не дожидаясь утра. Глава 13. К вечеру от дюжины пойманных с помощью акция рыбешек, стоял такой запах, что хоть вешайся. Фу. Первыми вошедшие в комнату Дракотя, зажав носы, пули вылетели обратно. Винс, сунувшись в приоткрытую дверь, с любопытством принюхался. Не фу, а тот самый запах, про который дед рассказывал. Пахнет, как тухлая рыба. Это и есть тухлая рыба. Говорил я вам, не надо ее рядом с факелом развешивать. Сейчас бы не так воняло. Не унимался Малфой. Ну, никто тебя не заставлял целую дюжину приманивать. И 3-4 штук хватило бы. Это все Грег. Давай, Драко, еще несколько штук поймаем. У тебя акция отлично получается. Ну вот и поймали. Ой, меня тошнит. Глядя на позеленевшего друга, Поттер с Забини только усмехнулись. Ладно, идите отвлекайте старших, а мы тут пока порядок наведем. А то, если этой прелестью на все подземелья вонять начнет, нас свои же удавит. Как вы можете этим дышать? Нот по цвету уже догонял Малфоя. Ну, честное слово, как дети, не быть вам зельеварами. Заржал Забини. Гарри, ну хоть ты их вразуми. Вы что же думаете, мы с Блейзом вчера весь вечер разную вонючую гадость нюхали? Акция моя холщовая сумка. Ловко поймав сумку, Поттер запустил в нее руку и выудил две защитные маски. «Давайте, бросайте вещи и идите, а то и вправду проблема гребем, а мы тут пока все чарами развеем». Через полчаса рыба была надежно упакована, а от ядреной вони остался только легкий неприятный запах. Все снова собрались в комнате и теперь поглядывали на Гарри и Тиа, ожидая, кто из них выскажется первым. «Ну так что с местью-то? Действуем, как договаривались». Рыжие после воспитания от старших уже давно в себя пришли и снова борзеть начали. Нот вытащил из сумки комплект плюй камней и с надеждой посмотрел на приятелей. Я весь обед на них потратил. Очень хочется опробовать, что вышло. Гойл, потянувшийся было к набору, отдернул руку. Да не дрейфь, чтобы сработало, активировать нужно. Я это сделаю перед тем, как забуду их у близнецов перед носом. Ну, если уверен, давай. Поттер окинул друзей задумчивым взглядом. Только вы знаете что, дракончик, ты карту возьми. По ней рыжих выследите, ну так, чтобы они наверняка вас заметили и хаем польстились. А вы, он кивнул остальным, не вас с собой позовите, так близнецы меньше гадости от вас ожидать будут. Да и в то, что комплект забыли случайно, быстрее поверит. Только не сильно усердствуйте, чтобы не спугнуть. Если сегодня не выйдет, лучше завтра еще раз попытаться. Выйдет, выйдет, пообещал Драко. Еще как выйдет. У этих идиотов же на лбу написано, что им снова подосрать нам не терпится. На то они и идиоты, чтобы на собственных ошибках не учиться. Тиа сложил плюй камни обратно в сумку. Ну, удачи. А мы пошли. Нам еще лангбаттома отлавливать. Друзья гуськом потянулись на выход, оставив Гарри и Блей заготовиться к эпическому свершению. Снова собраться всем вместе удалось уже после полуночи. Поттер и Забини раздувались от гордости, у них получилось таки довести до ума духи. Гойл, Нот, Малфой и Крэб получились от счастья, что месть близнецам наконец-то состоялась. Зная о привычке Уизли хватать чужие вещи, провернуть свою аферу оказалось совсем нетрудно. Как и предполагали, самым сложным во всем деле было улучшить подходящий момент и привлечь к себе внимание, не вызвав при этом подозрений. Ну а после того, как наживка оказалась заглоченной, осталось только забыть свой набор плюй камней. И уж, конечно, ни Тиа, ни его друзья не оставили записки, что трогать его не стоит. Так что очередная попытка пошутить вышла близнецам боком. Получив в лицо мощный заряд вытяжки красного перца, оба оказались в больничном крыле. Возмущению МакГонагаллу не было предела. Правда, ни ее праведный гнев, ни попытки снять со Слизерина сотню очков понимания ни у кого не вызвали. Профессор Роули не позволил ни то, что снять со своего факультета ни единого балла, а даже просто назначить на кту хотя бы однодневную отработку. На том, что плюй камни являются собственностью студента его факультета и какую защиту Нот на них поставил, его личное дело, Роули стоял твердо. В конце концов, сыграть близнецам Нот не предлагал и трогать свои вещи их не просил. На попытке спорить Роули жестко заявил МакГонагаллу, что если ее подопечные так и не научились держать свои руки при себе и не хватать чужие вещи, то сами виноваты. Слушая рассказы о том, как рыдали рыжие, безуспешно пытаясь удалить жгучую гадость с распухших рож, и как возмущалась МакГонагаллу, Гарри злорадно ухмылялся. Сегодня они с Тарицей оплатили каждую пролитую Винсом слезинку. Прекрасно все складывалось. И если завтра вечером все пройдет как запланировано, то послезавтра директору и его заму будет уже не до мелочей. Так, отлично. Теперь давайте с Троллем решать. Гарри предвкушающе потер руки. Кстати, о Нева о якобы засаде Филча предупредили. Наши-то точно никуда не полезут. А как же, Драко ехидно хмыкнул. Первым делом по секрету шепнули, и он внял. Терять баллы барсуки себе позволить не могут. Не так у них и много их, баллов этих. Так что сидеть у себя будут тихо. С тем, что выгулить тролля нужно поскорее, согласны были все, а потому слух, что обозлившийся из-за постоянных нарушений Филч будет в ближайшие дни устраивать засады в подземельях, распустили заранее. Такая нехитрая ложь давала почти стопроцентную гарантию, что все поспешат вернуться в гостиные еще до отбоя и носа из них не высунут, пока угроза попасться не исчезнет. Единственный вопрос, до сих пор вызывавший у мальчишек споры, заключался в том, когда лучше всего выпустить тролля. Время от подъема до отбоя исключили сразу, чтобы не поставить под угрозу жизни обитателей замка. Сразу после отбоя оставалась вероятность, что кто-то из припозднившихся студентов может повстречаться с чудовищем. Вариант за пару часов до подъема оптимизма тоже не внушал, ибо имелся реальный шанс, что, пока студенты дрыхнут, тролля быстренько отловят и перепрячут так, что и следа не найдешь. А уж то, чтобы присутствие такого существа в Хаге так и осталось тайной для всех, в планы слизеринской компании совершенно не входило. В конце концов остановились на варианте после отбоя, только решили выждать пару часов и приманку на всякий случай разбрызгать подальше от коридоров, по которым любили пробираться нарушители комендантского часа. Как и запланировали, операцию освобождения начали на следующий день через 2 часа после отбоя, когда все уже находились на территории своих факультетов. Драко, Грег, вы прикрываете. Если что, говорите. Да без тебя найдем, что сказать. Ладно, Блейз, ты, как только опрыскаешь свой участок, тоже сюда возвращаешься. «Поттер, я все помню. Ты лучше проверь, чтобы вы сами ничего не забыли». Гарри задумчиво порылся в карманах и звонко хлопнул себя ладонью по лбу. «Блин, самое главное, чуть не забыл». Вытащив из сумки 4 пузырька, он раздал зелье товарищам. «Зелье ночного зрения. Ну давайте, залпом. На удачу». Уже по привычке заглянув перед выходом в карту, Гарри убедился, что тролль на месте и рядом с ним никого нет. Машинально поискал глазами точку с подписью директора и с удивлением обнаружил, что Дамблдора нет в Хогвартсе. Определенно, это было добрым знаком. Выбравшись из общей гостиной, ребята крадучись направились к своей цели, чувствуя себя то ли тайными агентами, то ли диверсантами. Приманку, как и планировали, распылили в обход слизеринской и пуффендуйской гостиных, с таким расчетом, чтобы, пошумев немного в подземельях, тролль выбрался на пустующий в это время третий этаж. Так существовал реальный шанс, что и вреда никому не будет, и директор в очередной раз по мозгам получит. Тролль, скотина не мелкая, да и дубина у него увесистая, так что шуму в любом случае наделает, и Дамблдору ни за что так сказочно не повезет, чтобы никто не заинтересовался, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Добравшись до уже знакомой решетки без приключений, все вздохнули с облегчением. Тролль сидел, привалившись к стене и свесив на грудь большую уродливую голову. Быстро проверив все еще раз, Тео ободряюще кивнул, подтверждая, что никаких сигнальных чар и артефактов рядом с пещеркой не обнаружено. «Спит, что ли?» Поттер направил на морду слабенький люмос, который тут же отразился в глубоко посаженных злых глазках. Тролль заворчал и зашевелился, но как-то неохотно, словно ленился сделать лишнее движение. «Неа, точно не спит, только вялый он какой-то, нерадостный», — хмыкнул Винс. «Нужно как-то его внимание привлечь». «О, а у вас духи еще остались? Ему бы в морду малость плеснуть, чтобы раззадорить». «Отличная идея». Поттер достал из кармана сначала рогатку, затем пузырек от недавно выпитого зелья и отлил в него вонючей жидкости из склянки. Прицелился и выстрелил, так и сидящему у стены чудищу, прямо в лоб. Тролль хрюкнул, башкой покрутил, глазки недобро сощурил и, кажется, действительно вдохновился. Во всяком случае с места поднялся и, волоча ноги, направился к решетке. «Тя, давай», — шепнул Гарри, напряженно следя за приближавшимся в развалочку узником. Нот, хорошенько прицелившись, метнул заклинание в замок, отменив коллапортус. Дверь медленно и беззвучно отворилась. Тролль еще несколько секунд покачался на мощных когтистых ступнях и вдруг, яростно зарычав, бросился к приоткрывшемуся проходу. Ребята, оцепенев, наблюдали, как страшилище, зацепившись ногой за решетку, рухнуло на одно колено и тут же поднялось, пытаясь избавиться от неожиданного препятствия. Взгляд на мгновение сфокусировался прямо на мальчишках, и тролль задергался еще энергичнее. «Пора убираться», — прошептал Гарри. «Чего-то мне кажется, что он нас за самок принял. У него нос подергивается и слюна капает», — севшим голосом прохрипел Винс и вдруг, слегка дав петуха, заорал. «Да он голодный. Валим отсюда». Схватив друзей за руки, он понесся прочь. Словно в подтверждение того, что медлить и в самом деле не стоит, тролль, громко зарычав, схватил свою дубинку и со всей дури шибанул по решетке так, что она затрещала. Улепетывали ребята со спринтерской скоростью, тролль громко топал вслед за ними. Добежав до очередного поворота, остановились отдышаться, благо дело, привычка к активному времяпровождению имелась, и в скорости и подвижности они перед неповоротливой глыбой существенно выигрывали. Судя по звукам, он идет по нашим меткам. За нами он идет, а не по меткам. Вы что еще не поняли? Сожрать он нас хочет. Едва переводя дыхание, выдавил Крэп. Кто-нибудь у него хоть какую-то жратву кроме тех костей видел? Глядя на отрицательно мотающих головами товарищей, Винс схватился за голову. Он, наверное, потому и тощий, что его давно не кормили. Что делать будем? Он же сейчас за нами попрется. Бежим сразу на третий этаж, там мы от него без труда оторвемся. Тя, ты сам-то понял, что предложил. Если мы сейчас туда сунемся, то наверняка попадемся. А Винсу из школы вылететь нельзя. Может, лучше к себе. Я этой образине, чтобы сбить со следа, могу баллончиком в морду брызнуть. У меня с собой будет, как Уизли, с распухшей рожей. Поттер, у тебя совсем мозги отключились? Эта тварь тебе и руки, и башку оторвет раньше, чем ты успеешь сказать мама. А начинка из баллончика у него, как приправа к мясу пойдет. К твоему, между прочим, мясу. Шарканье здоровущих ног стало громче и по стене прошла дрожь от удара. Следом, судя по звуку, на пол посыпались куски камня. Тролль, потерявший из виду добычу, решил вспугнуть ее, калашматя по стенам дубинкой. Времени что-то придумывать не осталось. «Бежим!» — выдохнул Гарри и сорвался с места. «Нужно добраться до лестницы перед главной развилкой». Добежав до цели, снова остановились. Все понимали, что если еще промедлить, то дальнейших вариантов будет немного. Они попадутся либо троллю, либо профессорам. Ни то, ни другое ребят не устраивало, так что принимать решение следовало быстро. «Сумку бы мою сюда!» — тоскливо вздохнул Поттер. «У меня тросик там хороший припасен. Внедорожник без проблем вытянет. А чего ты ее с собой не взял? Ты ж с ней не расстаешься?» — удивился Крэп. «Побоялся. Подумал, вдруг попадемся. Вопросов много будет. Разумно!» — кивнул Нот. «А тросик тебе зачем? Натянули бы. Он вон идет шаркает. Наверняка ногой бы зацепился. Мордой в приманку упал. Может, до него бы дошло, что нужно не за нами бегать, а самку искать. В какую приманку? В ту, которую мы здесь сейчас разольем. А, ну да, блин, классная идея. Могло бы и получиться. А у тебя ничего другого с собой нет?» Винс с надеждой посмотрел на друга. «Сроду не поверю». Поттер порылся в кармане. «Только веревка. Я тут в лес ходил. Давай сюда». Обрадовался Тя. «Зачем? Порвет же и не заметит. Давай, говорю». Примотав наскоро веревку одним концом к перилам лестницы, а другим к какому-то корявому выступу, Нот прикоснулся палочкой к веревке и пробормотал заклинание. «Чары артефакторов. Ненадолго повысит прочность в 20 раз. На то, чтобы троллю подножку устроить, должно хватить. Отлично. Думаю, здесь в самый раз будет», — улыбнулся Гарри, достав склянку с остатками духов, вылил все содержимое туда, где по его прикидкам должна была оказаться голова тролля после падения. Оставалось только надеяться, что тот все же поддастся соблазнительному запаху и пойдет туда, куда и планировалось. «Все, уходим». Судя по грохоту, раздавшемуся, как только ребята отбежали на безопасное расстояние, веревка свое дело сделала. Вот только их плану это ничем не помогло. То ли имитация запаха вышла недостаточно убедительной, то ли жрать тролль все же хотел больше, чем расслабиться, но понесло его совершенно в другую сторону, а именно к кухне. Поняв, что на данный момент что-либо изменить не в их силах, мальчишки припустили к себе, отчаянно надеясь, что, посоветовавшись с остальными, им удастся выработать хоть какой-то план. «Короче, что опять пошло не так?» – прошипел Драко, вглядываясь в сосредоточенно озадаченные лица друзей. Испуганными они не выглядели, и он немного расслабился. «Все», – честно признался Поттер. А поточнее, тролль оказался голодным и на приманку не купился. Сейчас он, Нот, прислушался к доносившимся до них глухим ударам, скорее всего, громит кухню. Гойл смачно выругался. Малфой обессиленно ткнулся лбом в тумбочку. Заби не подумал, что переехать в Англию определенно стоило, хотя бы ради того, чтобы познакомиться с Гарри Поттером. Развлечения мальчика, который всех в могилу загонит, с каждым разом становились все неординарнее. «Вы сами-то, как?» Крэп пожал плечами. «Нормально. У троллей нюх хороший, но видят они в темноте так себе, а мы зелье приняли. Вот если бы мы тоже ни хрена не видели, он бы нас там и размазал. А так все преимущества были на нашей стороне. А когда до факелов добежали, там уже и до гостиной недалеко оставалось. Это все чудесно, но что теперь делать-то будем?» Драко, наконец, отлип от тумбочки и почему-то выглядел обиженным. «О том же хотели у вас спросить». Все дружно переглянулись и вздохнули. Идей ни у кого не было. Предупредить старших надо. Энтузиазма в Поттере не было ни на кнат, но глаза сверкали решимостью. Входы на территории факультетов защищены надежно, даже толпе троллей ни за что не прорваться, но барсуков, кажется, придется срочно спасать от повальной истерики. Да и чем скорее эту тварь уберут от наших гостиных, тем лучше. Пошли к декану. Скажем, что услышали странный шум и испугались. Малфой решительно поднялся с места, но дверь в комнату тут же распахнулась, явив взору перепуганного старосту. Оказывается, декана, о творящемся в подземелье безобразии, уже оповестили и без них. «Все на месте? Почему никто не спит?» «Что значит, почему не спим?» «Мы спали, а там шум какой-то подозрительный», перебудил всех. «Что в коридоре вообще так может греметь посреди ночи?» «Я отцу пожалуюсь», — драконадменно вскинул подбородок, но тут же подбавил в голос любопытных ноток, Или это Пивс опять гадости делает? Нет, не Пивс. Все объяснения даст декан. Или подходите через 10 минут в общую гостиную, или ложитесь спать. Некогда мне тут с вами. Приняв до нелепости деловой вид, староста поспешил удалиться, справедливо опасаясь истерики, которую устроит малолетки, если он хотя бы заикнется от Ролли. Быстренько переодевшись, ребята присоединились к остальным в факультетской гостиной как раз вовремя, чтобы услышать уверение профессора Роули, что ни им, ни пуффендуйцам ничего не угрожает.